том же 1924 году выходит и первая московская книжка Бориса Шергина «У архангельского города, у корабельного пристанища». Он составил ее по старому научному образцу, собрал старины, эпические песни, былины, которые слышал еще от своей матери и талантливых земляков-посказителей. Правда, в предисловии, кроме верных слов вообще, есть такие. Если смолкают колыбельные песни, старухи позабыли сказки, а старики старины, не можем ли мы перенять их исчезающее умение? Наивный и тихий вопрос по тому бурному и сложному времени, которому, впрочем, и сам Шергин был свидетель и участник. С 1921 года он работает в Институте детского чтения художником-рецензентом по оформлению иллюстрации детской и юношеской книги. А живет этот научный сотрудник первого разряда в Сверчковом переулке, в полуподвальной комнатушке, где скудный свет дня тщетно стараются возместить ярко расписанные филенки дверей и шкапов. Если смолкают колыбельные песни. Но явилось в жизни уже много причин, по которым народное словотворчество, это исчезающее умение, воспитание человеческой души в живом его виде перенять было уже невозможно. Задача стояла в том, чтобы запечатлеть это умение как можно глубже и полней образом достойного печатного слова, которое уж будет неистребимо и незабытое совершит пусть и медленную, тихую, но серьезную работу. Однако к печатному, беллетристическому делу Шергин в эти годы еще как бы только примиряется. Да и талант его был, талант сказителя, сказочника, талант артиста народной школы. И уроки Кривополеновой, Пафнутия Анкудинова и многих других талантливых северных посказителей были еще очень свежи в памяти. Исследуя этой артистической традиции, Шергин в разных аудиториях рассказывает новеллы и сказки, напевает старины и былины. Тем более, что эта традиция давала артисту возможность при сохранении фабулы вольно обращаться с формой, вносить новые эпизоды и мотивы, менять диалоги в зависимости от интересов данной аудитории, также и от собственного настроения. И условия эстрады не всегда давали возможность обращаться к произведениям с более тонким, поэтическим и смысловым рисунком. Поэтому в самой серьезной книге Бориса Шергина довоенных лет «Архангельские новеллы», 1936 год, мы найдем только остросюжетные вещи и в основном бытового характера, то, что могло живо восприняться на слух с одного раза. Но робость Шергина, писателя, не объясняется только стилевыми, синтаксическими трудностями при переложении устного слова на письменное. Много тут было и от той гордой позы именного искусства по отношению к искусству народному, к народному слову, которое стало как бы уделом только специалистов-фольклористов, и к этому научному сословию был причислен и Шергин.